«Мне это тоже не нравится», — сказал сэр Кофейох. «Именно поэтому я вам и рассказал», — кивнул Триккилай. И, спохватившись, поспешно добавил. «То есть не потому, что хотел вас расстроить, а потому что...» «Устал расстраиваться в одиночку», — ухмыльнулся Кофа. «Это я могу понять». «Может быть, вы и меня расстроите?» — вежливо спросил я. «За компанию». «Вообще-то, я зашел к Трикке, чтобы выпить с ним камры и спросить, как у него дела. Не то чтобы я жить не мог без этой ценной информации, просто пришла его очередь. Когда приятелей у тебя примерно втрое больше, чем часов в сутках, приходится составлять четкий график ни к чему не обязывающих дружеских встреч. И строго его придерживаться, если не хочешь в один прекрасный день обнаружить, что куча народу считает тебя совершенно бессердечной свиньей». Эти двое смущенно переглянулись. Натурально, как дети, застуканные сверстником при поедании конфет. С одной стороны, считается, что надо делиться, с другой — самим мало, с третьей — отказывать все-таки как-то нехорошо. «Тебе, наверное, будет не особенно интересно», — наконец сказал Триккилай. Другой бы на его месте сказал, «Это не по твоей части, но заместитель начальника столичной полиции — очень деликатный человек. Однако, что по моей части, а что нет, не ему решать. И не сэру Кофе. И даже не мне самому. Все, что мы можем, — это делать ставки, потому что никогда заранее неизвестно, где я сяду в лужу, а где спасу положение одним правильно поставленным вопросом, а где просто принесу удачу, как одноразовый ярмарочный талисман за 5 горстей». При этом в доме у моста у меня сложилась репутация крупного специалиста по непостижимому и неопределенному, которого к простым человеческим проблемам лучше близко не подпускать. И как всякая устойчивая репутация, она сильнее фактов. Сколько бы так называемых простых человеческих проблем я не решил, мои коллеги упорно считают это случайным совпадением. Зато если завтра за каким-то чертом понадобится отправиться в чужую вселенную, населенную исключительно невидимыми демонами-людоедами, и уговорить их присягнуть на верность его величеству Гуригу VIII, все головы как бы невольно повернутся ко мне, и единственным человеком, сомневающимся в благополучном исходе этого мероприятия, буду я сам. Но меня быстро переубедят. Вслух я все это говорить, конечно, не стал. Бороться с чужими заблуждениями — дело совершенно бессмысленное, поэтому для подобных случаев у меня есть универсальный аргумент. «Если уж так получилось, что я вошел в тот самый момент, когда вы обсуждали какую-то проблему, значит, судьбе угодно, чтобы я тоже был в курсе», — сказал я. «Вы как хотите, а лично я стараюсь ей не перечить. Характер у этой леди тяжелый, и убедительности ей не занимать». Кофа и Трикки растерянно переглянулись. Они, люди практичные, готов спорить, задумываются о велениях судьбы не чаще, чем я, о логарифмах. То есть только когда какой-нибудь вдохновенный псих слишком громко орёт о них за окном. «Лично мне для сэра Макса ничего не жалко», — наконец сказал Кофа. «Особенно проблем, тем более чужих». «Мне и своих не жалко», — в тон ему ответил Триккилай. «Ни для кого. Забирайте все». Я адресовал обоим вопросительный взгляд. «Так что стряслось-то?» «На самом деле я совсем не уверен, что оно вообще стряслось», — сказал Трикки. «Просто несколько прискорбных происшествий, строго говоря, даже не по нашему ведомству. Полицию в таких случаях просто формально ставят в известность. Каждое из этих происшествий по отдельности выглядит вполне обычным, хоть и трагическим случаем, но в сочетании они производят на меня довольно странное впечатление». «Понимаю», — нетерпеливо кивнул я всем своим видом, призывая рассказчика завязывать с увертюрой и переходить к делу. «Не то чтобы это помогло, Трикки чертовски обстоятельный». «Штука в том», — начал он, — «что в последние годы убийства в Йехо стали большой редкостью, и несчастных случаев со смертельным исходом тоже гораздо меньше. И даже от болезней, судя по поступающим в полицейский архив отчетам городских знахарей, стали умирать нечасто». «Да, это действительно проблема. Надо же, никто не желает умирать. Целиком разделяю твое беспокойство», — я изобразил людоедский оскал, как я его себе представляю. Обычно получается смешно, но сейчас сэр Кофа только с досадой поморщился, а Трикки совершенно серьезно сказал. «Нет, что ты. Такое положение дел меня как раз совершенно устраивает. нет ничего хорошего в том, чтобы все вокруг умирали. Когда я разговариваю с Триккилаем, мне то и дело мерещится, что передо мной наскоро изменившая внешность Базилио. Ничего удивительного, все-таки он ее создатель. Примечание автора. Подробно эта история описана в повести «Мастер ветров и закатов». Трикки тренировался в создании безобидных, недолговечных иллюзий для детского утренника. Нечаянно применил слишком высокую ступень магии и получил такой впечатляющий результат, что я до сих пор содрогаюсь, вспоминая нашу с Базилио первую встречу. Что, конечно, не помешало мне взять ужасающее чудовище под защиту и поселить его в собственном доме. Это, кстати, очень эффективный метод. Хочешь перестать чего-то бояться, начинай его опекать. Говорят, овеществленные иллюзии наследуют ум и характер своего создателя. Думаю, именно поэтому наша Базилио так легко улаживает любые житейские проблемы, разгадывает самые сложные головоломки и регулярно обыгрывает меня в зликке-злак. И несмотря на последние обстоятельства, кажется мне ангелом, зачем-то спустившимся к нам с небес. Триккилай точно такой же ангел. И чувство юмора у них обоих ангельское. В смысле, большинство нормальных человеческих шуток эти двое не понимают. Хоть стреляй. За последние полгода я прочел им столько лекций о природе комического, что составленный из них учебник пришлось бы разбить как минимум на 2 тома. Но это, мягко говоря, мало что изменило. Я уже зарекся объяснять. Поэтому я с неприсущей мне кроткостью сказал. Разумеется, нет ничего хорошего в том, чтобы все вокруг умирали. Своей абсурдной репликой я просто хотел тебя рассмешить. Не получилось. Извини, что перебил. Ничего страшного, — великодушно улыбнулся Трикки. А ты извини, что я начал с описания общей ситуации, которую вы с сэром Кофой прекрасно знаете и без меня. Просто понимаешь, когда я только поступил на службу в городскую полицию, 8 внезапных ненасильственных смертей за 1,5 дюжины дней не вызвали бы у меня никаких подозрений. Время от времени с людьми случаются несчастья. Это печально, но ничего необычного в этом нет. Так я тогда думал. Но теперь, мне кажется, это как-то многовато. Я вопросительно посмотрел на Кофу, потому что в вопросах статистики городских происшествий я полный ноль. А он эксперт. «Мальчик совершенно прав», — подтвердил Кофа. 8 — это сейчас чуть ли не полугодовая норма. Впрочем, несчастных случаев со смертельным исходом у нас и прежде было немного. Все-таки основам магии люди более-менее обучены, умеют себя защитить. И внезапная смерть от болезни всегда была огромной редкостью. Знахари нынче далеко не такие кудесники, как в годы моей юности, но все равно, объективно говоря, неплохие. Плюс почти в каждой семье найдется какой-нибудь дед или бабка с полным погребом отличных самодельных микстур по древним лесным рецептам. Неизлечимые хвори, конечно, есть, но таких, чтобы больной до последней минуты не подозревал, что с ним происходит неладное, как-то не припоминаю. Разве только утрата искры может показаться обычной усталостью. Но лишь поначалу. И не о ней в наших случаях речь. «Ясно», — кивнул я. «Значит, число происшествий резко выбивается из общей картины. Логично предположить, что в столице объявился какой-нибудь ловкач, способный замаскировать убийство под несчастный случай». «Я тоже сразу об этом подумал», — кивнул Кофа. «Хотя на первый взгляд не похоже, что все происшествия — дело одних рук. На одного обрушилась стена старого здания, предназначенного под снос. У другого, считавшего себя здоровым и полным сил, внезапно остановилось сердце. Третья споткнулась в собственном доме и неудачно ударилась головой об острый выступ декоративной скульптуры. Что там еще, Трикки? Еще 2 падения с лестницы и с крыши, роковая небрежность при работе с ядами, смерть от редкого заболевания крови, но без обычных симптомов, которые помогли бы вовремя ее распознать и начать лечение. И вот, буквально сегодня утром, «Укус арварохского зайца клец...» «Чего?» Я ушам своим не поверил. «Арварохского зайца клец...» — повторил Трикки. «Смертельно ядовитая тварь!» — пояснил сэр Кофа. «Заяц клец опасней любого хищника, потому что очень труслив и от страха кусает всех подряд, особо не раздумывая. А противоядия от его укусов не существует, потому что ни в наших краях, ни в Уандуке ничего подобного, хвала магистрам, не водится. А с точки зрения арварохцев, смерть не такая великая беда, чтобы придумывать, как от нее защититься. Но откуда этот грешный заяц взялся в Йеху? «Это мы как раз сейчас выясняем», — вздохнул Триккилай. «Скорее всего, зайца привез какой-нибудь ловкий контрабандист по заказу самого покойного. В его доме живет довольно много экзотических животных, и слуги специально обучены уходу за ними». «Сэр Аринама Кота», — кивнул Кофа. «В прошлом старший магистр ордена могильной собаки, а ныне коллекционер живых редкостей. То есть был коллекционер». «Нелепая смерть от нелепого хобби. Вот бедняга. А какой был когда-то блестящий, парадоксальный ум. И колдун совсем неплохой, особенно с учетом того, в какой бестолковый орден его угораздило поступить. И какой непутевый великий магистр этому ордену достался», — язвительно вставил я. «С великим магистром ордена могильной собаки Махлилгом Аннохом у меня свои счеты. Он тоже, можно сказать, меня укусил». Примечание автора. Великий магистр Махлилгл Анох в конце смутных времен был заключен в Халоме. Желая обрести бессмертие, он умер в тюрьме, а потом пытался воскреснуть, для чего забирал жизненную силу заключенных, оказавшихся в той камере, в которой он умер. Этому безобразию был положен конец, однако в ходе борьбы я сам едва уцелел, и, вероятно, это следует считать осложнением, стал ядовитым, точнее, обзавелся ядовитой слюной, чему, положа руку на сердце, совсем не рад, и стараюсь как можно реже использовать это полезное, но неприятное мне самому оружие. Подробно эта драматическая история рассказана в повести «Камера номер 5 Хох-Ау». С тех пор я сам ядовитый. Не хуже арварохского зайца. Просто в отличие от зайца умею держать себя в руках. Иногда. «Магистр как магистр. Знавал я и менее путевых», — усмехнулся Кофа. «Вот это, кстати, удивительное обстоятельство, о котором я не успел вам рассказать», — встрепенулся Трикки. «Все покойные в свое время состояли в разных магических орденах, то есть люди, надо полагать, опытные и умелые. Я, сами знаете, живу в Йеху всего несколько лет, и магию учусь столько же, но даже я в половине описанных случаев сумел бы себя защитить. Смягчить удар при падении, замедлить разрушение стены, ну, слушайте, вообще не проблема. Насчет ядов, болезней и арварохского зайца не так уверен, но только потому, что в этой сфере у меня совсем нет опыта». «Совершенно верно», — согласился сэр Кофа. «Обстоятельства не просто удивительные, а обескураживающие. Ты не упомянул об их прошлом, но я-то этих людей знаю, кого-то лично, остальных понаслышке. Беспомощными их никак не назовешь. Хотя, конечно, все можно списать на возраст и долгий перерыв в практике. Все они по разным причинам избежали изгнания, но находились под строгим надзором и знали об этом, а потому вели себя крайне осмотрительно, что неплохо для законопослушного гражданина, но, будем честны, почти самоубийственно для колдуна». «То есть лучше бы им было отправиться в ссылку?» — спросил я. «Вот именно. Жизнь показала, что регулярные, пусть даже безуспешные попытки колдовать вдали от сердца мира — отличная тренировка. Почти все изгнанники возвращаются в Йеху в прекрасной форме. Многие, ты помнишь, доставляли нам проблемы, но по-человечески за них можно только порадоваться. Нет ничего хуже для маломальски способного колдуна, чем добровольный отказ от практики. А до недавних пор у оставшихся в столице не было особого выбора. Не хочешь в тюрьму или ссылку — сиди смирно. Сам знаешь, до принятия новейших поправок к кодексу бескорыстное колдовство для поддержания формы считалось точно таким же преступлением, как причинение реального вреда. И мы были вынуждены принимать меры». «Я бы на их месте сам уехал, без всякого приговора», — сказал я. «Не обязательно на край мира, а да хоть в тот же Уриоланд. Малда рассказывал, колдовать там гораздо труднее, чем в Йеху, но кое-что вполне получается. А он был совсем неопытным новичком. Умелым колдунам, наверное, еще проще. И самые строгие запреты старого кодекса касались только территории Угуланда. Да и нас там в любом случае нет. В смысле столичного тайного сыска. Чем не жизнь?» «Джуфин в начале эпохи кодекса то же самое всем советовал. Но мало кто его послушал. Для уроженца столицы, да еще и бывшего орденского колдуна, отъезд в провинцию — настоящая драма. Изгнание считали куда худшим злом, чем заключение в Халоме. А уж добровольно уехать решались единицы. На самом деле я могу это понять. Таков наш столичный снобизм. Или ты живешь в столице Соединенного Королевства, или вообще непонятно, зачем родился на свет. «Но магия же важнее», — упрямо сказал я. «Это ты так думаешь. И правильно делаешь. Но для большинства колдунов старой школы важнее всего была не сама магия, а возможность покрасоваться на ее фоне. А то с чего бы у нас начались смутные времена? Не от скуки ж в самом деле?» «От скуки — это единственная причина, которую я худо-бедно смог бы понять». Трикки, некоторое время слушавший нас с постепенно угасающим интересом, решил вернуть разговор к первоначальной теме. «В общем, не нравятся мне все эти происшествия», — сказал он. «Но расследовать их своими силами не возьмусь. Для этого я недостаточно компетентен, даже обосновать необходимость дополнительного расследования толком не сумею. Формально-то придраться не к чему, разве только контрабандистов за нелегальный провоз ядовитого зайца наказать, при условии, что мои ребята их вообще хоть когда-нибудь найдут. Это, сами знаете, скорее вопрос везения, чем усердия. И вас официально просить о помощи не могу. Нет, у меня достаточно веских аргументов. Поэтому, считайте, я просто частным порядком обратился в тайный сыск с жалобой на тревожные мысли и тягостные предчувствия. К вам, говорят, и с таким иногда приходят». «Случается», — подтвердил Сыркофа. «Можешь спать спокойно. Теперь твои тревожные мысли будут допекать меня. И хотел бы выбросить их из головы, да не выйдет». «Значит, на мою долю остались тягостные предчувствия», — вздохнул я. «Ладно, мне не привыкать. Подумаешь, парой-тройкой тягостных предчувствий больше. Переживу». «Извините», — развел руками Трикки. «Но не мог же я промолчать». «Еще как мог», — сказал ему Кофа. «Но не имел права. В твоей должностной инструкции черным по белому написано. Руководство городской полиции обязано информировать тайный сыск обо всех подозрительных происшествиях, выходящих за пределы понимания. Я точно помню, сам ее когда-то для твоего начальника писал. Ему не помогло, зато тебе теперь пригодится». «Слушайте», — сказал я Кофе, когда мы покинули кабинет Трикки и отправились на свою территорию. В смысле, в трактир Обжора Бунба, который все тайные сыщики считают чем-то вроде дополнительного зала общей работы и используют соответственно. «Вы же совсем недавно рассказывали мне про лотерею смерти. А как это выглядело на практике? Я имею в виду, как умирали приговоренные ведьмами люди? Каким-то особенным образом? Ну, там, например, голова взрывалась или в сердце невесть откуда появлялся остро заточенный кол?» Кофа отрицательно помотал головой. «Ничего такого не было. Я понял, к чему ты ведешь. Да, это обычно походило на несчастные случаи или на внезапную болезнь. Если бы имя жертвы не объявляли заранее, никому бы и в голову не пришло заподозрить намеренное убийство». «Ничего себе совпадение», — присвистнул я. «Интересно, Базилия уже успела выучить все, что нужно для вступительных экзаменов? Потому что ее учительница...» «Не говори ерунду, сэр Макс», — отмахнулся Кофа. «Леди Таяра никогда никого не убивала, а только высчитывала формулы, позволяющие выбрать правильный ритм чтения смертельного заклинания. У тебя, конечно, светлая голова, но ее часто подводит оптимистическая готовность работать с тем малым количеством информации, которым ты в данный момент располагаешь. Рассказал я тебе недавно про леди Таяру Ката и лотерею смерти». «Все ясно, значит, это она». «Я не говорю, что все ясно, но если сходство с лотереей смерти есть, значит, имеет смысл разузнать, чем сейчас занимается леди Таяра в свободное от уроков время и с кем водит дружбу. Может, старые подружки объявились? Или, напротив, какой-нибудь юный гений? Почему нет?» «Потому что...» — начал было Кофа, но умолк и неохотно согласился. «На самом деле, разузнать действительно не помешает. Но это я сделаю сам, а ты, пожалуйста». «Что нужно сделать?» — встрепенулся я, заранее приготовившись совершить столько немыслимых подвигов, сколько понадобится. Потому не так уж часто сэр Кофа Йох просит меня о помощи. Практически никогда. «В идеале ничего», — усмехнулся Кофа. «В смысле, не трогай пока леди Таяру. Одно из двух, или она ни в чем не повинна и нет смысла ее беспокоить, или она действительно ввязалась в скверную историю, и тогда важно не вспугнуть ее раньше времени». «Это справедливо», — вздохнул я. «Но знали бы вы, как я теперь жалею, что до сих пор не выбрал времени пригласить ее на ужин и разобраться, что она за человек». «Ну и разбирайся на здоровье, кто тебе не дает», — пожал плечами Кофа. «Так вы же сами сказали, чтобы я ее не трогал». «Я имел в виду, что тебе не следует со скандалом увольнять леди Таяру и тут же волочь ее на допрос. А ужин — совсем другое дело. В некотором смысле это просто долг вежливости. Все родители и опекуны учеников время от времени приглашают учителей в какой-нибудь приличный трактир, чтобы поговорить об успехах, проблемах и, конечно же, о погоде. В первую очередь о погоде. Если ты не готов обсуждать погоду, ужин лучше вообще не затевать». «Ну что вы, такая благодатная тема. Только имей в виду, у нас в Йехо принято быть недовольным погодой. Какой бы хорошей она на самом деле ни была. Хвалят погоду исключительно недавно перебравшиеся в столицу провинциалы. Это дурной тон». «Но я и есть недавно перебравшийся в столицу провинциал. Полудикий варвар из пустых земель. Отставной царек кочевого племени. Неужели вы забыли эту прекрасную легенду? Теперь она мне только на руку. Лето в этом году совершенно идеальное. Солнечных и пасмурных дней почти поровну. Дожди исправно идут по утрам, когда я сплю, а закаты дают такие, словно на небесах принимают экзамены у выпускников тарунских художественных мастерских. Мне просто не к чему придраться». «Все-таки отсутствие хорошего воспитания не скроешь, как ни старайся», — усмехнулся сэр Кофа. «Если однажды меня по какому-нибудь роковому недоразумению пригласят в приличное общество, я тебя с собой не возьму. Опозоришь, я и моргнуть не успею». «Еще как опозорю», — подтвердил я. «Будьте уверены, к нумбанскому пророку можно не ходить».